Глава 14. Быстрота, внезапность, натиск. Танси. Небольшой городок с развитыми ремеслами и раскинувшимися вокруг рисовыми полями. Благо местность изобилует речками и озерами. Правда, из-за этого хватает и препятствий в виде ирригационных каналов, да и сами поля из-за начавшихся дождей превратились в грязевые лужи. Впрочем, возделана далеко не вся земля в округе. Крестьяне просто не в состоянии ее обработать. Это непривычная русским пашня, где трудятся трактора. Тут все, как и тысячи лет назад. Буйволы, плуг и ручной труд. Медленно и малоэффективно. Как следствие, работников на такую площадь попросту не хватает. Рисовые чеки – серьезное испытание для любой современной техники. Что там танки? И тракторы вязнут, хотя их масса куда как меньше. Но вот БРДМ и МБТ штурмуют эти поля, если не шутя, то и не с таким уж надрывом. Одно плохо – с шумом работающих двигателей не способен управиться никакой глушитель. На выходе имеется медленное продвижение при оповещении всей округи о приближении машин. Если звук будет доноситься со стороны чеков, это непременно возбудит подозрение, и японцы подготовят встречу. Поэтому Виктор решил действовать открыто и войти в городок прямо по шоссе. Вот уж чего никто не ожидает, так это подобной наглости. Разумеется, на въезде имеется блокпост, но чего в танке нет и в помине, так это противотанковых пушек. Максимум 75-миллиметровые батальонные гаубицы, толку от которых чуть да маленько. Но не допускает никто мысли о том, что тут могут появиться танки. Не укладывается это у японцев в головах, потому как им неоткуда взяться, кроме как прорвать линию фронта. Новенький БРДМ, едва прошедший обкатку, легко бежал по дороге, глотая километры. Виктор бы и прибавил, благо бардак мог разогнаться до 90 км в час, но скорость колонны определяет самый медленный транспорт. А мабуты больше 60 не могли выдать при всем желании. Впрочем, хорошо уже то, что транспортеры новенькие и могут показать такой результат. 10 дней прошли более чем плодотворно. За это время он успел не только получить новые машины, но и провести боевое слаживание взвода. Благо ему опять выделяли бойцов, имеющих опыт шанхайских боев. Конечно, они узнали много нового для себя. А еще им пришлось в ускоренном порядке получить умения автомат и ружье, а также овладеть воинскими специальностями автоматчик и штурмовик. К слову, несмотря на то, что ружье у Виктора было открыто с самой инициации, последней специальности у него не было, хотя позади остались уличные бои в Шанхае со штурмами зданий. Причина в том, что там он в основном действовал в составе танкового экипажа, а если и участвовал в боях вне брони, то предпочитал автомат или винтовку. Вот эфир и не посчитал возможным открыть это умение. Но все изменилось, стоило провести несколько удачных штурмов зданий, вооружившись дробовиком с резиновой картечью. Как ни странно, результат не заставил себя ждать. И как это понимать? У Нестерова множество учебных зачисток зданий, боевой опыт, но все это не имеет значения. Умение от чего-то завязано именно на ружье. Бред какой-то. Но такова данность, которую остается только принять. Виктор влил в него весь свой свободный опыт, дабы поднять до первой ступени. Вообще-то в приоритетах был наставник. Казалось бы, надбавка в скромные 4% к воинским специальностям экипажа, но результат налицо. Когда он был вместе с ними, эффективность их действий возрастала. Однако это умение было уже на третьей ступени, и незначительное количество свободного опыта картину не изменит. В то время как штурмовик превратится в реальное подспорье. Штурмовой дробовик Горского на коротких дистанциях более чем грозное оружие. Самозарядный, компактный, пистолетная рукоять, складывающийся приклад и 5 патронов в трубчатом магазине. Американцы в Великую войну доказали, насколько может быть эффективным подобное оружие в стесненных условиях. И пусть этот опыт не остался востребованным в других странах, в ДВР решили не пренебрегать им. Как и обещал, Григорьев предоставил взводу Нестерова достаточное количество опыта. В результате Виктор сумел поднять умения новобранцев до возможного максимума. У остальных уже давно копился избыточный, который их взводный с завидной регулярностью переводил в свободный, благо теперь имел собственные артефакты. Экипаж «Бардака» уже давно поднял умения по основным боевым специальностям до максимума. Парни пока еще не решили, во что вкладываться дальше, а потому просто копили свободный опыт, так сказать, на будущее. Обо всем опыте, добытом с палачей, Виктор не говорил даже им. Секретность. Впрочем, обижены они не были. Правительственные награды с прилагающимися к ним свободным опытом, что осел на их счетах в банке, плюс премиальные выплаты, как за операцию по освобождению военнопленных, так и за заслон прорыва и уничтоженную технику. Виктора наградили Георгиевским крестом первой степени, ну и полагающийся опыт в придачу. Вместе с прошлой наградой получается уже 700 тысяч. Все это, как и деньги, оседает на его счету в государственном банке. Здесь компенсировать это Григорьев не мог. Только предложить опыт палачей, имевшийся в его распоряжении. Но Нестеров этого не хотел. К слову, награждения опять не было. Александр Трифонович от души поздравил в кабинете. На этом и все. Хотелось бы, конечно, в торжественной обстановке, но с армейскими церемониями в «Витязи» все скромно. Предполагается, что они обычные наемники. Хотя Григорьев и заявил, что день, когда взвод Виктора принял бой у села Утян, будет отмечаться ежегодно. Пора ЧВК начинать обрастать своими традициями и знаменательными датами. И то, как один взвод встал заслоном на пути целого полка, усиленного танками и артиллерией, при поддержке с воздуха, вполне заслуживает, чтобы выделить это событие. Так что приказ о вручении премиальных зачитали перед строем в самой что ни на есть торжественной обстановке. На основе точных сведений о Тансе построили декорации усадьбы и ее окрестностей. Ясное дело, что не капитальные постройки, но для тренировок пойдет. Там же отрабатывались и новые умения. Мало вогнать в бойцов опыт по самые брови, не мешало бы еще и реальными навыками обзавестись. Вот этим-то и занимались целую неделю, гоняя личный состав с утра до ночи. А еще в промежутках между тренировками Виктор сумел таки осуществить свою задумку. Создал станок под спарку крупнокалиберного и единого пулеметов для МБТ. Вообще-то, подобные системы уже существовали, хотя и под однотипные пулеметы. Но он именно создал. А как иначе, если эфир отметил данное событие выделением опытов слесаря и очком надбавок, которое Нестеров тут же вогнал в харизму? Однозначно у него получилось изобрести что-то оригинальное. Пока они готовились к проведению операции, войска Гоминьдана сумели опрокинуть японцев и не только ликвидировать прорыв, но и вернуть себе первую линию обороны Уфу. Но дальнейшее продвижение стало невозможным. Китайская армия выдохлась. Наиболее боеспособные части измотаны, понесли серьезные потери, а пополнение необученное. Нередко новобранцы даже не представляли, как обращаться с винтовкой. Процент инициированных существенно снизился, сказывался кадровый голод китайцев. Взвод специальных операций выдвинулся к цели, заложив изрядную петлю. От линии фронта до Танси не больше 15 километров, но они намотали на колеса и гусеницы все 200. Причем дважды форсировали Янцзы. Даже трижды, если считать, что в одном из мест пришлось преодолеть два рукава реки. Хватало и различных речек, озер, каналов и утопающих в грязи рисовых чеков. Все это продолжалось, пока перед рассветом Виктор наконец не решил выбраться на шоссе. Колонна из четырех бронированных машин неслась по дороге, взметая фонтаны брызг из попадающихся луж. Хорошо, хоть сушь закончилась, и теперь дожди льют с завидным постоянством. Оно и прохладно, и пыли нет. А грязь? Грязь для них – это не проблема. Внимание, я 501-й. Приближаемся к блокпосту. Командиром отделения доложить о готовности к бою, – произнес Виктор в гарнитуру. Он находился на месте радиста, уступив свое Туникову. За заряжающего встал Ясенев. Заодно Виктор лишил радиста его автомата и боекомплекта. Предстоит бой на короткой дистанции. Да чего уж там, лицом к лицу, и горка будет только мешать. Виктор, конечно, дал себе зарок не высовываться и помнить, что в первую очередь является командиром. Однако так уж выходило, что без него в этом деле никак не обойтись. Во-первых, нужно лично проконтролировать, чтобы принца ненароком не пришибли. Разумеется, бойцы заинструктированы до слез, чтобы ни в коем случае не стрелять в головы. Но чего только не случается в горячке боя. Во-вторых, Нестеров – единственный характерник, а в штабе могли оказаться офицеры с большим количеством опыта. Вот уж кого упускать не хотелось бы. Григорьев на это обратил особое внимание. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Вот и полковник разохотился. По его возросшим планам и потребности значительно возросли. Так что львиная доля должна будет уйти в кубышку Александра Трифоновича. Был еще один момент – захват документации штаба. Но для этого им были приданы двое особистов, которые куда лучше Виктора знали, что и где искать. Уж он-то тут точно сплоховал бы. 511-й к бою готов. 512-й к бою готов. 513-й к бою готов. Друг за другом доложили командиры отделений. Замком взвода промолчал. Его ведь никто не вызывал. Но в ком, а в сержанте Ли Виктор не сомневался. Надежный, как скала, четко придерживающийся субординации. Ведь Виктор разрешил ему обращаться к себе как к командиру. Но тот и не подумал идти на послабление. Еще и попенял, мол, неправильно это. Каждый должен быть на своем месте. «Начали, братцы», – невольно поведя плечами, произнес Виктор. На въезде в городок их попытались остановить. Напрасная затея. 15-тонный БРДМ пронесся мимо блокпоста, даже не заметив деревянных рогаток с натянутой на них колючкой. Лобовая плита нависла над этой преградой, с громким треском и хрустом подмяла под себя, а затем по ней катком прошлись толстостенные массивные резиновые колеса. Заграждение словно перемололи через мясорубку. Затем ему досталось от пронесшихся мимо гусеничных МБТ. Если бы тут были стальные ежи или надолбы, то ничего подобного не случилось бы. Однако, как уже говорилось, в Тансе никто не ожидал появления танков противника. Всем было доподлинно известно, что контрнаступление китайцами было организовано из последних сил, и не сегодня-завтра японская армия нанесет очередной удар. Солдат на блокпосту хватило только на то, чтобы сделать несколько разрозненных выстрелов по несущейся мимо них технике. Но толку от подобной пальбы никакого. Личный состав скрыт броней, надежно защищающий от этих пуль. А вот в японцев никто не стрелял. Нет смысла. Они тут не за этим. Пронеслись по центральной улице городка, оглушая окрестность ревом моторов, прерывая крепкий предрассветный сон горожан и гарнизона. Впрочем, над ним уже разносился сигнал тревоги из механического ревуна, каковыми были оборудованы все стационарные посты. Его подхватывали другие, и вскоре сирена завывала в разных концах Танси. Повернули направо, и перед машиной оказался патруль в составе пехотного отделения. Солдаты бежали куда-то, сломя голову. Скорее всего, торопились к месту сбора, согласно боевому расчету. И тут на них выкатило бронированное чудо. Уткин и не подумал замедляться, сходу влетев в людей. Кого-то отбросило в сторону, кого-то подмяло под броню и уронило в просвет клиренса. Если повезет, отделаются только травмами. По кому-то с омерзительным чавканьем прокатились тяжелые колеса. Получено 220 опыта к умению командир танка 4. Всего 28270. Получено 11 опыта к умению наставник 3. 2927 из 256 тысяч. Получено 220 опыта. 787 746 из 2 миллионов 48 тысяч. Получено 11 свободного опыта. Всего 11. Виктору как-то отстраненно подумалось о том, что прежде распределение опыта шло через вооружение, пушку или пулемет, и от них только половина опыта уходила на специальности и на командира танка. Но сейчас весь опыт ушел только в это умение. Город оживал. На улице появлялось все больше военных. Впрочем, только они и появлялись. Местные жители поспешили забиться в самый дальний угол. Бесправные, вынесшие многочисленные издевательства, они могли думать только о том, как бы пережить еще один день. Пока неслись к штабу, наскочили еще на две группы солдат. На этот раз поменьше. Избили парочку одиночек. Ошалелые самураи выбегали прямо под колеса, а Уткин и не думал придерживаться правил дорожного движения. Сносил всех без разбора, как бита в городках. В распоряжении Виктора имелась самозарядная картечница, которой должен управлять радист. Но он не стрелял. Боекомплект не так велик, как хотелось бы. Перезарядить можно, только забравшись под капот. И вообще, это оружие самообороны, а не нападения. Когда приблизились к штабу, бардак не стал останавливаться, а лишь сбавил ход, чтобы удар в каменный забор усадьбы не вышел слишком уж сильным. Только и того, что пушку отвернули назад. 15 тонн оказалось более чем достаточно, чтобы обрушить эту преграду. Одна из мабут последовала за ними, остальные две отвернули вправо и влево, беря штаб в клещи. БРДМ еще не успел миновать брешь в заборе, как башня с орудием пришла в движение. Несколько секунд, и ствол уставился прямо в дом сбоку от основной усадьбы, отведенной под казарму комендантского взвода. Выстрел. Фугас прошел сквозь стену и рванул внутри. Уже выбежавшие из дверей солдаты присели, схватившись за головы. Причем не столько от взрыва снаряда в казарме, сколько от звука выстрела орудия, направленного в их сторону. Гарантированная контузия. Виктор уже привычно отмахнулся от сообщения эфира. Да, за наводчика Туников. Мало того, сам Нестеров уже схватился за ручку люка, собираясь покинуть машину, но он по-прежнему командир машины и штатный наводчик, а потому и опыт эфир начисляет соответственно. Загудел крупнокалиберный пулемет замершего рядом МБТ, поддержанный грохотом спаренного с ним единого. Тяжелые пули, выпущенные в упор, пробивали стены здания напротив казармы, поражая находившихся в своих квартирах офицеров штаба. Послышались разноголосица автоматного стрекота и гулкие выстрелы дробовиков. Крики, стоны, стенания и над всем этим усиливающиеся звуки перестрелки. Не стрелять в голову? Ну-ну. И как это обеспечить в воцарившемся бедламе? Виктор поднял крышку люка и одним махом оказался снаружи. Да. Ну как одним махом? Выбрался проворно, но именно что выбрался. От бронежилета и каски пришлось отказаться. Слишком уж он в них неповоротлив, и внутрь машины приходилось протискиваться. Но и надетые на пояс подсумки с гранатами и магазинами не способствуют подвижности. Когда оказался на земле, вновь рявкнуло орудие, и в казарме рванул очередной фугас. Хлопок гранатомета, а следом гулкий взрыв гранаты, влетевший в окно центральной усадьбы. Стекла в некоторых фрамугах треснули и осыпались, светошумовая. Такие используются в учебных боях, но вот и тут пригодились. Спецназ их применяет почем зря, когда нужно кого-то захватить. На улице психологический эффект и ослепление. В помещениях еще и глушат от десятков секунд до нескольких минут. Виктор почувствовал легкое прикосновение к плечу. Подошел рядовой Гао, который должен был работать с ним в паре. Вот и ладно. Пока все идет по плану. Нестеров утвердительно кивнул и двинулся по направлению к офицерским квартирам. По казарме палят пушка и пулемет БРДМ. Присоединился пулеметчик отделения. По центральной усадьбе работает гранатомет со светошумовыми гранатами. Тут главное создать видимость опасности и заставить не высовывать носа. Пулеметы МБТ бьют по офицерским квартирам. Штурм главной усадьбы должен начаться с тыла силами бойцов из 2-го и 3-го отделений, ушедших в обход. Виктор выхватил из-под сумка гранату и бросил в окно. Рвануло. Из проема выметнуло клубы дыма и пыли. Впечатляюще. Но, судя по отсутствию сообщения эфира, никого там не задело. Прямо и не знаешь, радоваться тому, что в помещении пусто, или расстраиваться, так как врагов меньше не стало. Сразу после взрыва запрыгнул в проем, как говорится, сквозь дым и пламя. Приметил какую-то тень. На улице только предрассветные сумерки, и в комнате, конечно, не непроглядная темень, но видно все же плохо. А тут еще и едкий дым, и повисшая в воздухе пыльная взвесь. Жив находившийся перед ним или мертв, не имеет значения. Оставлять за собой противника глупо, поэтому Нестеров дал короткую двойку из ППГ-15. Эфир остался равнодушен. Значит, труп. Глянул на его суть. Ничего особенного. 7-я ступень свободного опыта кот наплакал. Избыточного нет и вовсе. Умений всего-то 48. Какой-то молоденький офицер. Есть в запасе возрождение, но когда он еще поднимется? Так что опасности не представляет, как и интереса вообще. Взгляд скользнул по комнате. В углу стойка с вешалками. На одной из них висит китель с лейтенантскими петлицами. Подошел, похлопал по нагрудным карманам, расстегнул правый и извлек стальную коробочку размером с пачку папирос. Артефакт «Аптечка». Персональный. Ресурс 69 из 100. Количество зарядов 1. Состояние заряда 100%. Перезарядка 10 дней. Состояние механизма. Взведен, готов к использованию. Бойцы взвода имеют четкий приказ по возможности обыскивать офицеров и обнаруженные артефакты изымать. Жаль только, что далеко не у всех офицеров имеются подобные трофеи. Наличие его у молоденького лейтенанта объясняется, скорее всего, тем, что он является чьим-то протеже, коль скоро оказался при штабе командующего. Ну и такой момент, что аптечка далеко не новая. Тем временем спарка МБТ развернулась в сторону улицы, открыв огонь по появившимся самураям. Кто бы мог подумать, что японцы сориентируются так быстро. Пока это больше походило на разрозненные действия отдельных командиров. Но вряд ли это продлится слишком долго. Вскоре непременно найдется тот, кто возьмет в свои руки общее командование. Разложив приклад автомата и уперев его в плечо, Виктор выглянул в открытую дверь. Никого. Перед ним коридор, в противоположном торце световое окно, но внутри царит полумрак. Вдобавок еще и пыльная взвесь. Крупнокалиберные пули прошивали стены насквозь и наворотили тут дел. На полу у стены валяется несколько тел убитых. Глянул суть у троих ближних. Ничего особенного. У дальних не рассмотреть, кто-то кашлянул, дверь в середине длинного коридора открылась, и из нее вышел шатающийся мужчина в нижнем белье. Ранен, контужен или просто ошалел от внезапности, не имеет значения. Виктор нажал на спусковой крючок и ППГ-15 выплюнул двойку. Неизвестный кулем повалился на пол. Судя по сообщению эфира, труп. Сзади послышался шум, Нестеров обернулся. Через выбитое окно в комнату ввалились еще двое бойцов, которые должны были зачищать помещение вместе с ним. Остальные остались снаружи добивать комендантский взвод и отбивать атаку подкрепления. Виктор вышел в коридор, встал сбоку от двери напротив и извлек гранату. А как только Гао открыл проем, забросил ее внутрь. Рвануло. Солдат решительно отстранил Виктора и первым заглянул в комнату. Грохнул выстрел штурмового дробовика, потом еще раз. Нестеров заглянул следом. В комнате смешанный запах сгоревшего тротила, пороха, крови и дерьма. Во рту тут же почувствовался привкус меди, в носу засвербело так, что едва удалось сдержаться и не чихнуть. Справа тело мужчины, растерзанное осколками, и не только ими. Один из зарядов картечи точно достался ему. Второй отделался лишь выстрелом дробовика. Да, всего лишь. 9 картечин, выпущенных в упор. Это сродни автоматной очереди, только куда весомей. Развороченная рана на животе выглядит страшной. Привычно глянул суть. Ничего особенного. В комнате чисто, в смысле противника нет. Чем и поспешил воспользоваться Гао, проверяя валяющиеся на полу мундиры. Аптечка только одна. Отвлекаться на трофеи, пока идет бой, вроде как глупо. Но Виктор прекрасно помнил, какую ценность они собой представляют, а потому решил, что если без фанатизма, то это вполне приемлемо. К примеру, понятно, что у второго обитателя артефакт должен быть. Все же штабисты, читая приближенные командующего, а значит, о них должны заботиться, и аптечка с большей долей вероятности где-то в комнате. Но отвлекаться на ее поиски некогда. Пока Гао осматривал кителя, Виктор вышел из комнаты, встал на колено, контролируя коридор, и кивнул капралу Сунь. Тот ответил кивком и с гранатой в руке подступился к следующей двери, по противоположной стороне. Рядовой Дун открыл дверь, и граната полетела внутрь. Грохнуло. Боец с дробовиком вошел в комнату, откуда тут же раздался выстрел. Жив, мертв, не имеет значения. Увидел тело в выстреле. Держа дробовик на изготовку, Гао двинулся к следующей комнате. Он успел не только подобрать трофей, но и добить в магазин израсходованные патроны. Приблизился к дверному проему и встал на колено. Виктор занял позицию у противоположной стены, чтобы не оказаться на линии огня, случись кому стрелять через дверь. В этот момент из третьей по счету двери появился японец с пистолетом в руках. Да так проворно, что успел выстрелить еще до того, как среагировал Виктор. Благо пуля прошла чуть выше, ударив в деревянную филенку. Зато Нестеров не промазал, всадив в нападающего короткую очередь. Запоздало бахнул дробовик, разнеся на куски голову уже мертвого самурая. И тут же раздались выстрелы из комнаты, а сквозь дверь, у которой они заняли позицию, ударили пули. И снова пистолет, что, в общем-то, и неудивительно. Нестеров послал сквозь преграду очередь, чтоб только отпугнуть. Гао толкнул дверь и забросил внутрь гранату. Грохнуло, и он тут же юркнул в комнату, откуда послышались два выстрела. Так дальше и пошло. Работали четко и слаженно, как на тренировках. Разве только от сгоревших тротила и пороха глаза режет, да добавился отвратный запах смерти. Кровь, разорванные кишки и дерьмо. Этому в немалой степени способствовали гранаты и дробовики. Вот уж поистине ужасное оружие. Но Виктор и не подумает от него отказаться, потому что по эффективности даже автомат рядом не стоит. «Ли, что тут у вас?» – поинтересовался Виктор, когда они закончили с офицерскими квартирами. «Самураи подтягиваются, их становится слишком много. Казармы уже зачистили, там только трупы. Из усадьбы вроде уже не стреляют», – коротко доложил зампом взвода. И тут же дал короткую очередь, заставив японского солдата вновь юркнуть за угол дома. Поперек улицы стоял раскуроченный бронеавтомобиль. Однозначно фугас от бардака прилетел. Десятка-полтора трупов. Из-за домов и других укрытий то и дело палили винтовки. Загрохотал было пулемет, но его тут же погасил снайпер. А вообще самураев будет становиться только больше. Шутка сказать, но сначала штурма прошло... Виктор взглянул на часы. Неполных 6 минут. М-да. А сколько всего уже успело произойти? «Ну что, братец, пока все по плану. Держите периметр», — подытожил увиденное Виктор. «Есть!» – отозвался Ли. «За мной. Это уже троица, с которой зачищал офицерские квартиры». Оно бы и одного Гао за глаза, коль скоро с усадьбой уже разобрались. Но тут такое дело, что, скорее всего, придется выносить трупы, чтобы забрать с собой. В общей сложности они прибрали 16 офицеров, но ни один из них не имел в наличии сколь-нибудь большого количества свободного опыта. А он должен быть. Не может не быть». Если только носитель этих богатств квартирует на территории штаба. А то ведь может и в городе. Народу что-то уж откровенно мало получается для штаба армии.